когда вы это видите, то это все очень как бы тонко, страшно и еле уловимо. А здесь как бы эмоциональная сторона ваша, она как бы здесь привлекается. Здесь работает не только, так сказать, ум, здесь эмоциональная сторона работает, чувственная сторона работает. Вот. А чувства человека, они очень, так сказать, все-таки вещь такая яркая. И получается некий такой сплав вот, тонких вибраций, скажем, более плотных, выраженных в звуках. То есть вы переживаете эту медитацию. Понимаете? Вы перевоплощаетесь в эту медитацию, перевоплощаетесь в пирамиду или что-то такое. Ну, это, в общем-то, известно, это вот метод отождествления. Но вы делаете, в отличие, скажем, от обычной медитации, не созерцательно, не сливаясь так, не балдея так, что ли, вот, а творчески. То есть вы как бы ее создаете, понимаете, вот эту пирамиду медитируете, как вы создаете ее заново. И как бы вы тоже эта пирамида, что ли, вернее, ваша энергия, ваша мысль, она тоже в этой пирамиде, она ее создает. Понимаете, вот такая вот, как бы, медитация процесс, она вот необходима при познании вот этих знаков всех. Эта штука, понимаете, ее нельзя, так сказать, пройти от сих до сих. То есть вот параграф, первый параграф, второй параграф, третий, четвертый. И вот изучили первый параграф, все, слава Богу, отложили, не надо больше. Параграф второй отложили, все, книжку все прочитали, закрыли, ну, слава Богу, все. Спихнул, сдал, все, вот забыл. Вот тут такого нет. Тут, значит, идет постоянно. То есть вы возвращаетесь как бы заново к чему-то уже пройденному, но на совсем другом уровне. Вот. Вот один и тот же знак, он может совершенно по-разному восприниматься, но незримая основа в нем всегда есть. Вот. Ну, много можно говорить. Понимаете, это требует... Сначала, да. Сначала, то есть первое, когда вы начинаете обязательно, потому что без привязки не получится, мы так воспитаны. Но потом, когда уже вы достигнете какого-то уровня, вы можете уже делать без привязки. То есть вы включаете просто кассету, либо смотрите знак, у вас появляется собственное какое-то видение знака, собственное индивидуальное какое-то познание этого знака. Сначала вы как бы идете по пути... Ну, не то что навязывание, но по пути предлагаемого вами, понимаете? А потом вы идете по своему собственному пути. То есть, вот. Ну. Включает защиту. Подождите, здесь. Нет. Защитный знак – это статья особая. Защита у вас есть. Она идет, вот тут общий знак защиты существует. И он работает еще даже, когда вы уходите. Ну, вот этого я и боялся. Этим я еще повторяю, это не злые знаки, это знаки разоблачения зла, это совсем не злые знаки, понимаете, это знаки для изучения, как работает космос зло, раз, и как с ним бороться, два, понимаете, вы сейчас только просто изучаете, понимаете, вот это предмет, ну, оружие изучаете, вот автомат берете там, и как он работает, там, вот это вы изучаете, понимаете, вот, а вы еще с ним, не, со злом не соприкасались, так сказать, вот при помощи знаков, а? Знакомство, но очень такое серьезненькое, понимаете, уже. А потом уже, когда вот пойдет вот уже седьмая там глава, вот вы будете применять уже это практически. И даже вот в следующем занятии, когда вот знаки этого космозла, там уже будет применяться, так сказать, вот изучение этих знаков. Но, скажем, я буду играть медитацию на каждый знак, и вы будете создавать на основе этого знака защитные индивидуальные знаки, очень мощные. Вот. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим третье занятие по книге «Любовь и сердце беспредельности». Занятие сегодня проводится в записи, потому что по некоторым причинам я не могу вести занятие в обычном порядке. И поэтому я решил сегодня записать знаки ядерного космозла, вернее, записать медитации на каждый из знаков. И сейчас, когда вы будете слушать это, то вас прошу вспомнить о тех занятиях, которые проводились в июле этого года. На этих занятиях вы приобретали индивидуальные знаки защиты, индивидуальные знаки защиты своих близких и пытались сотрудничать с главным знаком, так сказать, эгрегорным знаком, который не знаю, находится сейчас в зале. Еще хочу сказать, что попытка передать в звуках эти знаки, в общем-то, попытка такая несколько авантюристическая, очень отчаянная попытка, поскольку нет никакого другого способа как-либо перевести эти знаки в что-то другое. Стих их не переведешь, а вот звук можно как-нибудь перевести. Может быть, это будет несколько приблизительно, но во всяком случае это будет то, что, мне кажется, вам нужно. Знаки все будут подряд медитироваться, все 22 знака, с небольшими перерывами. Займет это примерно около часа 10, часа 15, не более. На каждый знак уйдет, видимо, минуты 2-3. Каждый знак, он будет иметь свою индивидуальную структуру, свой индивидуальный характер. И особо выделяться по времени или по какому-то там отличительным особенностям знак, каждый знак от другого не будет. Несмотря на то, что каждый знак будет иметь свою как бы, персонализацию, свой характер. После того, как вы прослушаете эту запись, то я вам предлагаю все же каким-то образом достать кассеты, они будут распространяться, и попытаться при помощи, так сказать, книги и кассеты тихонечко, осторожненько промедитировать на каждый знак в отдельности. Ну, по многу не надо, это, скажем, минуты две, полторы. Какое преимущество дает звуковая медитация? Она дает, во-первых, ощущение более полного представления о знаках разоблачения ядерного зла. И вы ощутите, что эти знаки совсем не злые знаки, хотя, в принципе, работа с этими знаками требует большой осторожности. Это знаки, разоблачающие зло. Еще раз повторяю, они разоблачают зло, они дают возможность пробраться к ядерному злу. То есть, когда вы работаете, скажем, с какими-то негативными явлениями, то вы работаете напрямую, сразу входите, так сказать, в контакт именно со стратегической основой зла, то есть с тем, что зло хранит или старается хранить в тайне, то, что оно скрывает, то, что оно облагает своей собственной защитой. И когда вы работаете с этим, то у вас есть возможность значительно меньшими усилиями добиться ощутимых результатов сжигания космозла. Вот сейчас попробуйте настроиться на свои индивидуальные знаки защиты. Сейчас я попробую предварительно помочь вам сыграть такую звуковую медитацию на настрой, так сказать, ваших индивидуальных защит и плюс подключка к эгрегорному общему знаку. Это будет такая небольшая, такая 2-3-минутная медитация, но которая вам поможет в дальнейшем воспринимать медитации на знаки ядерного зла. сейчас оденьте на себя мысленно хрустальные пирамиды, четырехгранные, высотой примерно 3 метра, вершина над вашим теменем. И медленно опускаете сквозь нее трехгранную пирамиду по позвоночнику. Медленно опускаете. И держите вот опускание и поднимание этой пирамиды, то есть поднимаете и опускаете. В течение времени прослушивания медитации плавно. И это вам даст возможность отсечь ненужные шлаковые потоки вибраций, исходящих от вас и от соседей, и вообще из окружающей психосферы. Так вот, настройте сейчас, представьте себе пирамиду. Так, хорошо. Сейчас по порядку, все 22 знака. С маленьким перерывом. Thank you.

Thank you.